маршрут крался по спящим переходам замка. Впрочем, никакой опасности над ним не нависло. Маград снабдил его графическим руководством по обнаружению грима. А Шут не забыл наведаться в замковый склад латодоспехов, где разжился парой железных перчаток и этакой кольчужной шалью. Он добрался до заветного чулана, тихонько приподнял крючок, толкнул дверь и боязливо отпрянул к стенке. Тьма коридора сгущалась по мере того, как более насыщенная тьма из чулана хлынула наружу, перемешиваясь с блеклой темнотой перехода в замок. И тишина. Никаких вам плевков во все стороны, никаких разъяренных клубков меха, никаких яростных когтей. Шут немного успокоился и шагнул вглубь чулана. На голову ему свалился грим. День выдался тяжкий. В комнате явно недоставало полноты жизни, к которой так привык грим. Единственным стоящим открытием было обнаружение густой популяции мышек, которые поколение за поколением проедали свои короткие жизни, пожирая запечатленную на бесценной коллекции гобеленов историю Ланкома. Как раз в тот самый день они добрались до короля Идиот 709-745, в свое время встретившего лютую мученическую смерть, которые были задействованы. Раскаленная добела кочерга от хужее места, 10 фунтов живых угрей, трехмильный переход по замерзшей реке, бочонок вина, пара луковиц тюльпана, несколько смазанных ядом сережек, устрица и верзила с колотушкой. Впрочем, осквернители его памяти закончили свои жизни не лучше. С новыми людьми король сходился непросто. Далее Грибо наточил когти о бюст единственного за всю историю ланкарского двора вампира. Королевы Другулы пронзевшей. 1514-1553, 1553-1557, 1557-1562, 1562-1567 и, наконец, 1567-1573. И совершил утренний туалет на портрете неизвестного монарха. Краски мигом разъел. В последующие часы на Гриба навалилась тоска, а за тоской пришла злоба. Он вонзил когти туда, где, по его расчетам, должны были находиться уши Шута. Но в награду за свое проворство услышал лишь пренеприятный металлический скрежет. «А кто у нас хороший мальчик?» — проблеял Шут. «Киса, киса, киса, кис!» Дело принимало любопытный оборот. Подобное обращение Грибо приходилось слышать только из уст своей хозяйки. Все остальные, без исключения, обращались к нему не иначе, как «А ну, пшел отсюда, жирная сволочь!» Заинтригованный кот свесил голову вниз. В поле зрения Шута медленно вползла перевернутая кошачья морда небывалых размеров. На морде светился злокозненный интерес. «Мы, наверное, хотим домой», — справился Шут. «Посмотри-ка, дверца-то открылась». Грибо покрепче вцепился когтями в металлическую ушаль. Он явно обвел друга в этом урочище зла. Шут пожал плечами, осторожно повернулся и шагнул из чулана в коридор. Он миновал зал, пересек внутренний двор, обогнул караульное помещение и вышел из замка через главный ворот, кивнув крайне осторожно часовым. «Мимо нас только что прошел человек с котом на голове», — заметил один из них спустя минуту напряженнейших размышлений. «И ты узнал его?» «По-моему, это был Шут». В воздухе повисла многозначительная пауза. Второй стражник покрепче перехватил древко своей алебарды. «Подлая у нас работа, приятель. Но кому, если не нам ее делать?»